Извините. Извините. Садись, Юлия Васильевна. Садись. Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги. А вы такая церемонная, что сами не попросите. Ну-с. Договорились мы с вами по 30 рублей в месяц. По 40? Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну, прожили вы 2 месяца. 2 месяца и 5 дней? Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались в школе по воскресеньям? Гуляли только. Да 3 праздника. Три праздника. Долой, следовательно, 12 рублей. 4 дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались только с одной Варей. 3 дня у вас болели зубы. И моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 12 и 7 — 19. Вычесть. Остается 41. Верно? Под Новый год вы разбили чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная. Но бог с вами, где наша не пропадала. Потом-с, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал свой сюртучок. Долой 10. Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за все смотреть. Вы жалования получаете. Итак, долой еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей. Я не брала. Но у меня записано. Ну, пусть. Хорошо. Из 41 вычесть 27, остается 14. Я только один раз брала. Я у вашей супруги брала 3 рубля. А больше не брала. Да. Пишите, у меня не записано. Долой 14.3. Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшая. 3, 3, 3, 1. И 1. Получитесь. Мерси. За что же мерси? За деньги. Но ведь я же обобрал вас, черт возьми! Ограбил! Ведь я же украл вас! За что же, мерси? В других местах мне и вовсе не давали. Не давали? И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок вам дал. Простите меня великодушно. Я отдам все ваши 80. Вон они в конверте для вас приготовлены. Но нельзя же быть такой... кислятины. Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй? Мерси. Мерси.